Пожалуй, это единственный из моих романов, которые я писал, исходя не столько из характеров, сколько из фабулы. Объяснить, как соотносятся характеры и фабула, нелегко. Нельзя создать персонаж в безвоздушном пространстве. Как только начинаешь о нем думать, представляешь его себе в какой-то ситуации, он совершает какие-то поступки. И выходит, что характер и хотя бы основное действие зарождаются в воображении одновременно. Но в данном случае персонажи были подобраны в соответствии с сюжетом. И списаны они были с людей, которых я давно знал. Правда, при других обстоятельствах. С этой книгой у меня не обошлось без неприятностей из тех, что подстерегают каждого писателя. Сначала я дал своим героям фамилию Лейн, довольно распространенную, но оказалось, что какие-то люди с такой фамилией живут в Гонконге. Они предъявили иск издателю журнала, в котором печатался роман, и он был вынужден уплатить 250 фунтов, а я изменил фамилию героев на Фейн. Затем помощник гонконгского губернатора, усмотрев в романе клевету на себя, пригрозил подать в суд. Это меня удивило. Ведь в Англии мы можем показать на сцене премьер-министра, вывести в романе архиепископа Кентерберийского или лорда-канцлера, и эти высокопоставленные лица и бровью не поведут. Мне показалось странным, что человек, временно занимавший столь незначительный пост, мог счесть себя оскорбленным. Но, чтобы избежать лишнего шума, я изменил Гонконг на вымышленную колонию Цинъянь. К слову, в более поздних изданиях Гонконг был восстановлен. К тому времени книга была уже отпечатана, но тираж так и не поступил в продажу. Некоторые из рецензентов, успевших получить книгу от издателя, под тем или иным предлогом ее не вернули. И эти экземпляры стали библиографической редкостью. Насколько я знаю, их насчитывается штук 60. И коллекционеры платят за них большие деньги.